Поймите правильно, даже в мире шиноби, медицина не настолько развита, чтобы отращивать конечности пациентам. Есть исключения. Думаю, принцесса Цунади могла бы прирастить себе руку, потерянную в ходе сражения. Да и у меня есть некоторые наработки. Но речь идет именно о своих конечностях. Будучи иринином, ты знаешь свое тело лучше всего, постоянно накачивая его медицинской чакрой. Практикуя специализированные техники, ты можешь достичь поразительной степени саморегенерации. Но когда речь идет о других шиноби, тут уже сложнее. Выдающиеся иринины могут приращивать слабо поврежденные конечности обратно, но вот вырастить руку или ногу заново, это уже практически нереально. Так и остался бы Дейл калекой на всю свою короткую жизнь, если бы я не обратил внимания на Бана. Этот хитрый лис, кроме прочего, обладает одним ключевым в данном случае качеством – бессмертием. Он регенерирует раны похлеще Цунади под действием ее знаменитой техники Бейкугуноин. Честно говоря, я думал, что уговорить его на помощь будет сложнее. Ну, право слово, я бы вряд ли согласился расстаться с рукой, даже если бы был уверен, что она вырастет за десяток минут. Тем не менее, грех жадности наплевательски относился к боли и к целостности своего тела. В итоге, после целого ряда операций, я вернул целостность тела подопытного Дейла. Пришлось столкнуться с некоторыми трудностями и вызовами, самым очевидным из которых являлось полное несоответствие групп крови донора и реципиента, и полный износ внутренних органов Дейла. Фактически нужно менять все, включая легкие. Органы причудливо мутировали, хоть это сразу и не было заметно, но все же, пришлось их аккуратно упаковывать. Позже, я разберусь, что с ними не так, и уже не допущу этого. Ку-ку-ку. Бан был идеальным донором, все его органы были в отличном состоянии. Также мне не хватало чакры на эту кучу операций. Пришлось принимать стимулятор. Когда проснусь, буду очень голоден. Но я не жаловался. Это был интересный опыт, и я научился парочке новых трюков. Для хирурга ведь что главное? Практика, и чтобы руки не дрожали. Правда, на меня как-то странно поглядывал Мелиодас. Элизабет сюда не пускали, и свинке делать тут тоже было нечего. Мелиодас, как будто странный парень, вообще где берут таких волшебников? Он явно не отсюда. Во всяком случае, у себя на родине он явно был каким-то святым рыцарем, ну или оруженосцем. Но навыки довольно специфичны, да, видно, что у него было тяжелое прошлое. Хоть он и улыбается, но холод в его глазах не уходит. Конечно, я предполагал, что он необычный, одна рыба, которая воскресла на кухонном столе, чего стоила. А его скорость, он был на уровне оруженосца, и со временем поднялся на нижнюю планку святого рыцаря. Конечно, ничего особенного, но все же, как оказалось, как будто достаточно искусен в исцелении, и причем, это не было похоже на магию Мерлин. А теперь он притащил Заратраса. Я сам видел его мертвым. Он отличался от себя прежнего только потемневший, серый склерой глаз. А теперь он лечит Дейла, не то, чтобы я сомневался в его навыках, но выглядит это жутковато, примерно как Мерлин, когда ее заносит. Интересно, когда они встретятся, что будет? Дейл все еще оставался без сознания. Я ввел его в состояние искусственной комы. Еще несколько часов, и тогда можно будет попробовать разбудить рыцаря. Проверив состояние пациента в последний раз, я решил присесть на свою кроватку и не заметил, как уснул. Ух, это было утомительно. Проснулся через пару-тройку часов из-за голода. Судя по расположению солнца на небосводе, время приближалось к обеду. Отлично. Надеюсь, кто-то кроме Мелиодаса сегодня заведует кухней. Хочется надеяться на Бана, но он вчера тоже устал, расставшись с почти всем телом, но частями. Как оказалось, я зря недооценивал любителя красных обтягивающих шмоток. Он встал раньше меня и успел приготовить обильный обед. Остальные уже успели покушать, но не спешили покидать общий зал на первом этаже. Они обсуждали будущую стратегию действий, но я не слишком прислушивался. Свои планы я Мелиодасу рассказал еще вчера, а остальное меня волновало мало. Да-да, эта небольшая войнушка со святыми рыцарями меня волновала слабо. Я не прочь помочь, но только если это не будет мешать моей основной цели. Я как раз успел расправиться со своей порцией тушеной с мясом картошки, когда услышал вскрик Элизабет. Подняв голову, увидел, что возле принцессы Ихарка стоит незнакомая девушка в длинном пышном платье и в сплошном закрытом шлеме. Что за хрень? Откуда она тут взялась? Я уверен, что входные двери не открывались. Не успел никто из нас среагировать, как незнакомка активировала светящийся желтым круг у себя под ногами. «Элизабет, беги от нее!» — прокричал Мел, но было уже поздно. Принцесса, Хорк и незнакомка исчезли, словно их тут и не было вовсе. Нет, волей или неволей капитан Грехов вложил в крик часть своей магии. Для меня это выглядело как воздушный и звуковой взрыв со стороны Мелиодаса. Парень сорвался с места, схватил короткий меч, что ему подарил старый коротышка из его прошлого, и выбежал на улицу. «Капитан, куда ты?» — спросил Бан, выбежав следом. Мы с Кингом переглянулись и также последовали за ними. «Элизабет, последний элемент, нужный для снятия печати», — пояснил мелкий хозяин бара, яростно озираясь вокруг. «Куда они делись?» «Думаю, это была телепорта», — взял слово Гаутер. «Враг появился и исчез почти мгновенно. Помните, Мерлин тоже так могла, значит, они отправились в столицу. Диана, помоги мне попасть туда. Что они планируют?» Несмотря на мое непонимание, великанша только кивнула. «Эй, я с тобой, капитан», — подойдя ближе, произнес Бан. «Но ведь до столицы больше 40 миль», — воскликнул Кинг. «Я справлюсь», — заверила его девушка. «Заратрас, думаю, ты можешь пойти с ними, предлагаю я, хотя все еще не понимаю, что они задумали. За последние 10 лет состав святых рыцарей не мог поменяться слишком сильно, а это значит, что большая часть людей должна помнить своего прошлого лидера. Есть надежда, что, увидев живого и невредимого Заратраса, часть святых рыцарей усомнится в приказах текущего начальства. Даже если они не станут на его сторону, порой сомнения стоят слишком дорого, особенно сомнения во время сражения. В общем, если Мел и Бан уверенным, что смогут попасть к столице быстрее остальных, будет полезно, если с ними отправится бывший великий святой рыцарь». «Хорошо», — кивнул друид. Все стало ясно, когда Диана схватила их всех в охапку и аккуратно разместила в ладони. «Я бросаю», — сказала она. «Если промахнусь, вам придется смириться». «Не проблема», — заверил ее Мел, — «пока направление верное». Великанша кивнула, а потом разбежалась и швырнула тройку парней в сторону столицы королевства. «Ками сама это ох, хотя чего я ожидал, ха-ха, все ведь логично». «Ну вот», — слегка расстроена, — протянул Гаутер. «А я ведь тоже хотел с ними». «Не проблема, могу устроить, хе-хе», — хмыкнула Диана и ударила кулаком в ладонь. «Вот ведь, не хотел бы рисковать собой таким образом, но раз уж это единственный рабочий вариант попасть в столицу в короткие сроки, тогда придется рискнуть». «Тогда подбросишь и меня?» — спрашиваю великаншу. «Конечно». «Кинг, ты с нами?» — спросил Гаутер. «Че что, нет, спасибо. Я хоть и люблю летать, но не до такой же степени». «А, понимаю, ты хочешь остаться с Дианой». «Это не так, вернее», — фей заметно покраснел и тут же спрятал лицо в зеленой подушке. «Эх, его священная реликвия, копье Чистифал, вещь, конечно, уникальная. Если молот Диана поражает своими размерами, то Чистифал — способностью принимать разные, порой совершенно невероятные формы. Я еще могу понять, когда он превращается в сотни маленьких кинжалов, чем-то отдаленно похожих на кунай, но формы огромного медведя или подушки, сделанные из магического мха, серьезно». «Подождите», — вдруг воскликнул Кинг, оторвался от подушки, заложил пальцы в рот и начал свистеть. Странный протяжным звук привлек наше внимание. В небе рядом с нами появилась круглая клякса, сквозь которую сначала показался хвост, а потом и все остальное тело самого странного собаки, которого я только видел. Темно-зеленая шерсть с пятнами ядовитого салатового только чего стоит, а уж слишком большая и зубастая пасть вовсе наводила на мысли о его не самом лучшем добродушии. «Бугу». Пес издал странный звук и упал на подставленную Кингом подушку. «Осло!» — радостно прокричал фей. «Это пес», — удивленно ткнула пальцем Диана. «Черная гончая, один из видов фей, живущих между царством людей и царством фей. Это мой старый друг. Он обладает удивительной способностью перемещать в различные места все, что проглотит. Он сейчас серьезно, это ведь даже круче, чем жабы Джираи. Знаю, что Санин использовал своих призывных животных для того, чтобы незамеченным перемещаться в нужное место, но там действовал другой принцип. Джирая просто прятался в животе жабы, пока само животное все еще было вынуждено перемещаться в нужное место на своих двух. Значит, мы можем прямо сейчас попасть в Лианис?» — восторженно спросила Диана. «Точно», — снова покраснев, ответил Кинг. «Подождите, решаю поднять самый важный на данный момент вопрос, а то эти двое слишком сильно витают в своих пошлых мыслях, во всяком случае один из них точно. Кинг, ты знаешь, куда точно осло нас доставит?» «Нет, случайное место, но точно в пределах города». «Хм, а он сможет проглотить Диану?» — спросил Гаутер. «Осло может увеличиться в размерах, чтобы проглотить что-то большое». «Хорошо, Тогда я бы предпочел отправить вперед клона. Было бы обидно, если осло переместит нас посреди толпы святых рыцарей. Клон Кабута номер один к вашим услугам, дамы и господа. Да-да, меня снова посылают на убийственную миссию. Что, нужно позволить огромному псу проглотить себя, пройти через непонятный портал и очутиться внутри вражеских рубежей? Ха, конечно, клон подойдет для этого лучше всего. Уф. Кто-то знает, где расположен ближайший профсоюз клонов. Я думаю, мой работодатель меня намахивает. Честно говоря, едва удалось обуздать свои рефлексы и позволить здоровому зеленому псу с маленькими злыми глазами проглотить мою теневую тушку. Впечатление странное. Несколько секунд дезориентации, и вот я уже стою в совершенно другом месте. Какой-то темный подвал. Быстро осмотревшись, я не заметил рядом никаких признаков живой жизни. Где-то вверху я мог ощутить отблеск довольно мощной ки, ну или магической силы, если говорить здешним языком, но судя по всему меня никто не обнаружил. Более пристально обследовав полутемный подвал, я убедился, что место относительно безопасное, и вернулся к круглому порталу, что все еще оставался на том месте, где я появился. Достать бумажный чистый лист и ручку. Быстро написать записку. Обернуть ее вокруг ручки куная и швырнуть последний в портал. Можно было бы просто развеяться и позволить настоящему Кабута усвоить мою память, но жалко тратить чакру. У нас ее и так мало. После всего этого нужно будет заняться собственным совершенствованием, однозначно. Через пару минут через портал прошел сначала оригинал, а потом и Гаутер. Следом за ними показалась голова и туловище Дианы. «Ой, кажется, я застряла», — прокричала она, словно бы этого было мало. Крыша в паре метров перед нами вдруг взяла и обрушилась. Чувство вражеской сильной ки заметно увеличилось. Биджу его дери. Неужели нам не повезло нарваться на сенсора? Вот ведь, теперь понятно, если меня еще он не заметил из-за низкого количества чакры, то вот Гаутера и Диану пропустить не смог. Какого биджу? Прорычал оригинал. Прости, босс, неловко улыбаюсь в свою очередь, когда сквозь дыру в потолке к нам на огонек заглядывает целая толпа святых рыцарей. Эти биджувы-теневые клоны совершенно бесполезны. Вот спрашивается, чего такого сложного я ему поручил. Простая разведывательная миссия. Что могло пойти не так, Аркх? Это Диана из семи смертных грехов. Прокричал одноглазый рыцарь. Кажется, это тот самый подручный Хендриксина, которого я ранее видел в его тайном убежище. Только на этот раз он пренебрег шлемом. Кстати, почти всех остальных я тоже знаю. Гила, малыш Гил, а вон там стоит. Парня со странным мечом, похожим на дрель, я не знаю, но это еще полбеды. Хуже всего то, что среди врагов присутствует Дрейфус. Дерьмо, он должен быть сильным малым. Но кто эти два? Нахмурившись, спросила Гила. Я Гаутер, козлиный грех похоти. Снова приняв странную позу, тут же представился парень с розовыми волосами. Какого хрена он творит? Хватит задом крутить. Рявкаю на этого идиота. Мы тут вроде на войнушку собрались, а не на светский прием. Ах, точно. Гаутер перестал валять дурака и выставил руки в сторону врагов. От его кулаков вверх и вниз проросли какие-то непонятные энергетические конструкции, внешне похожие на луки. Если бы джедаи в своей дипломатической светлой практике использовали не только мечи, то их плазменные луки должно быть выглядели бы точно так. Странное энергетическое оружие, которое я уж точно не ожидал увидеть в мире меча и магии за короткий промежуток времени длиной в несколько секунд, выпустило целый град стрел. Светящиеся сгустки непонятно чего поразили наших врагов, но я не заметил в месте попадания никаких видимых ран. Гаутер, что это? Ошарашенно спрашиваю. К сожалению, я просто не имел времени, чтобы пообщаться с этим грехом. Почти все то время, что я провел в шляпе кабана после возвращения из столицы, я занимался исцелением Дейла. Хотя по-хорошему мне нужно было узнать сильные и слабые стороны нового союзника. На что способны Мелиодас, Диана, Бан и даже Кинг я еще знаю, но вот Гаутер для меня карта неизвестная. Моя священная реликвия, парные луки Херрит, словно ни в чем не бывало, пояснил парень. Хорошо, принимаю для себя тяжелое решение общаться с розово-волосым как с душевнобольным. И что они делают? Как и любое священное оружие, луки усиливают все мои природные способности. В данном случае, я использовал искажение. Эта способность позволяет мне манипулировать последними воспоминаниями жертв и искажать их. Сейчас святые рыцари должны подумать, что бой между нами уже произошел, они победили и возвращаются к прерванным занятиям. Словно бы иллюстрируя слова Гаутера, большая часть рыцарей отвернулась от нас. Парни и девушки принялись выбираться из подвала обратно через проделанную в потолке дыру. На месте остался стоять только Дрейфус. Сложно было однозначно сказать, что с ним происходит, но мне казалось, что рыцарь попал под действие какого-то гендзюцу. Правда, долго под ним не продержался. «Гаутер!» — яростно прокричал Дрейфус, открыв глаза. «Меня не одурачит твоя магия. Я бы, пожалуй, назвал это не магией, а специфическими техниками клана Яманака, скрещенными с гендзюцу. Странные и удивительные способности. Если бы я знал о них ранее, то мог бы слегка подкорректировать план предстоящих действий, но уже поздно метаться. Тогда как насчет моего молота?» — спросила Диана и опустила гигантское оружие прямо на макушку рыцаря. Хорошо, что она все-таки смогла просунуть свою задницу сквозь созданный осло-портал. Следом за Дианой рядом с нами оказался и Кинг. «Отлично, думаю, они тут пока справятся. Эй, ты!» «Знаю, что некультурно, но указываю пальцем в сторону своего клона. Оставайся вместе с грехами, дай мне знать, если вы найдете Хендриксена». «Понял, босс», — отсалютовала моя идеальная копия. «Уф, все же это жутко наблюдать себя со стороны. Так, пока грехи отвлекают на себя основные силы святых рыцарей Трилиса, я займусь чем-то более полезным, например, мародерством». Глава 14. Заратрас. «Меньше всего я ожидал, что умру от руки предателей, и уж тем более не мог даже в страшном сне предположить, что сделает это мой сводный брат. У меня не было времени, чтобы смириться с этим. Я не уверен, что помню свою загробную жизнь. Определенно в моей памяти есть что-то, что не дает усомниться в том факте, что последние 10 лет я значился в списке мертвецов. Тем не менее, когда Кабуто воскресил меня, чувство удара в спину казалось невероятно свежим. Мне казалось, что это произошло вот только что. Мое сердце все еще чувствовало холод острых клинков Хендриксена и Дрейфуса. Потребовалось время, чтобы свыкнуться со всем этим. Смерть, 10 лет в забытье, воскрешение, новейшая история Лианиса. Слишком много впечатлений и новой информации, чтобы быть в состоянии переварить это. Мое прошлое как друида смогло частично подготовить к чему-то такому. Все же друиды как никто знают, что воскрешение – это не что-то из мира фантастики. Пускай я не знал само заклинание, но зато прекрасно понимал, как оно должно работать. Мне не потребовалось много времени, чтобы поверить Кабуто. Он не врал, когда сказал, что воскресил меня с помощью чего-то совершенно друга. Люди, воскрешенные с помощью запрещенной магии богинь, все еще могут умереть повторно. Мое новое тело, кажется, являлось до определенного предела бессмертным. Небольшие эксперименты позволили понять, что мои раны заживают, а запасы магической энергии восстанавливаются с поразительной скоростью. Что одна, что другая техники имели свои недостатки и достоинства. И в данном случае я был рад моим новым возможностям. Если бы кто-то сказал мне 10 лет назад, что я буду обоснованно опасаться встречи с Хендриксеном и Дрейфусом, я бы рассмеялся им в лицо. В то время я по праву являлся одним из самых сильных людей Лианиса. Только некоторые из 7 смертных грехов могли сравниться со мной, еще меньше превзойти. Мой брат и его лучший друг имели потенциал, но все еще не могли рисковать бросать мне прямой вызов. И так они ударили со спины. С того времени прошло 10 лет. По очевидным причинам я стоял на месте в то время, когда мои убийцы прогрессировали и развивались. Возможно, я бы все еще не воспринимал их серьезно, если бы не разведывательная миссия Кабуто. Тот факт, что Хенди начал экспериментировать с кровью демонов, не мог не насторожить. Даже меня. Потому я был рад, что Кабуто заставил меня подождать помощи Мелиодаса и его подопечных. Жаль, что этот нестареющий парень не успел найти Мерлины, в особенности Эсконора, но даже в таком урезанном составе они смогут навести шороху. Что же, пришло время действовать. Кто-то из вражеских магов похитил Элизабет. Ох, эта маленькая девочка выросла настоящей красавицей, и теперь мы идем на штурм столицы королевства. Это все еще не верю, что вынужден делать что-то подобное, штурмовать ворота собственного королевства. Диана помогла мне, Мелиодасу и Бану добраться до города. Великанша действительно потрясает. Зашвырнуть нас на такое огромное расстояние. Мы приземлились на землю в какой-то сотне метров от одних из ворот. Нас уже ждали. Десятки святых рыцарей преградили наш путь. «Мелиодас, позволь мне взять слово», — попросил я парня. «Я не буду трогать тех, кто сдастся, но остальные не получат пощады». «Ох, кажется, Элизабет и правда много значит для него». Кивнув главе грехов, я окутал свое тело покровом из молнии и резко сократил расстояние с встречной делегацией. «Рыцари Лианиса!» Мой голос, усиленный стихией молнии, грохотал как минимум наполовину города. Прошло 10 лет с тех пор, как моя нога ступала по благословенной земле нашего славного королевства, но я уверен, что многие из вас все еще помнят меня. Не потребовалось много времени, чтобы рыцари открыли свои сердца и направили взоры в мою сторону. Шепотки тут и там начали распространяться в их рядах. Это Заратрас. Невозможно. Лорд Заратрас мертв. Подчиняясь моей воле и магии, небо начало стремительно заполняться облаками. Я не мог контролировать их напрямую, но вот создать условия для рождения молнии легко. Электрические дуги, послушные моим желаниям, заструились по моему немертвому телу и доспехах. Ударившись в землю подо мной, они подняли меня в воздух на 5 метров. Достаточно затратный и по сути бесполезный трюк, что так и не дал мне адекватной способности для полета. Возможно, тренируя я его подольше, все бы и получилось. Неважно. Главное, что это позволило мне выглядеть гораздо внушительней. Они заставили вас так думать. Моему голосу вторили молнии, что срывались с темного неба и ударяли вокруг меня, формируя кратеры в земле. Но посмотрите, разве я похож на мертвеца? Мы с Кабуто пришли к единому мнению насчет того, что любые техники воскрешения лучше до последнего держать в секрете. Только ближайший круг сподвижников будет знать правду. Но лучше не смущать умы широкой общественности подобным. Лорд Заратрас, это действительно вы. Ты знаешь еще кого-то с такими же способностями, как у меня, Норман? Ну, кроме моего сына, помимо воли улыбаюсь. Но как это возможно? Спросил еще один рыцарь. Я расскажу вам все, но только после того, как накажу тех, кто убил и занял мое законное место. После того, как освобожу нашего короля из заточения. Что? Но разве королю Бартине не здоровится? Да что вы слушаете этого самозванца? Вмешался кто-то, кого-то я не узнал. Заратрас мертв. Не ведитесь на провокацию. 2 молнии сорвались с неба и опустились прямо на макушке этих 2 недоумков. Я буду стараться и удержаться там, где это возможно. Все же это не вариант убивать собственных людей. Я не прошу вас сражаться за меня. Все, что нужно, так это то, чтобы никто не мешал мне справедливо спросить с самозванных великих святых рыцарей за все те злодеяния, что они совершили. Не ждите пощады в ином случае. Казалось, этого было достаточно, чтобы половина рыцарей на нашем пути вложила оружие в ножны и отошла в сторону. Остальные бросились вперед и закономерно поплатились. Молния не щадит никого. Мысленно насвистывая мотив из легендарной серии фильмов о чуваке, что делает невыполнимые миссии, я крался в тенях. Кто вообще вам сказал, что я буду принимать прямое участие в сражении с толпой злых рыцарей? Я ведь не какой-то там благородный дракон, а всего-то маленькая змейка. Снова, мне казалось вполне уместным и справедливым уже одно то, что я воскресил Заратраса и отправил его помогать грехам. Мог ведь и этого не делать, а так проявил инициативу и заботу. Пускай радуются, вот, мы шиноби в первую очередь шпионы, а уже потом воины. Пока что я не в той форме, чтобы просто так лезть в драку. Руководствуясь такой логикой, я отправился грабить корованы. Ну или вернее запасы Хендриксена. Не думаю, что он сразу полезет в свои загашники, а там много чего полезного, начиная все теми же заклинательными сферами и заканчивая не до конца прочитанным архивом. Пока он схватится и поймет, что дело пахнет керосином, я планирую под завязку забить свои свитки чужим имуществом. Как я и предполагал, подземная база друида встретила меня тишиной и спокойствием. Ничто и никто не помешало мне в размеренном темпе и не спеша упаковать интересующие меня запасы. Кто знает, как пройдет это сражение, но я в любом случае не останусь в минусе. Где-то под конец моих начинаний смерть храбрых умен теневой клон. Парень сражался как лев, но и среди противников находились сильные соперники. Вот научное подтверждение тому, что я еще не готов к дракам на таком уровне. Судя по воспоминаниям клона, драка в самом разгаре. Большая, нежели я мог надеяться, часть рыцарей сложила оружие в знак уважения к Заратрасу, некоторые даже встали на его сторону. Но все еще многие решили поддержать новое начальство. Хенди сделал свой ход, с помощью контрольного заклинания он принудительно активировал кровь демонов в телах нового поколения. Судя по тому, что я изучил в его записях, он оставлял эту возможность для крайней ситуации. Все те молодые оруженосцы, что получили огромную силу из-за экспериментов друида, в один миг превратились в монстров, аналогичных монстру, в форме которого до недавнего времени пребывал Дейл. Их сила еще больше возросла, но платой стал пошатнувшийся рассудок. Они начали разрушать все вокруг себя, некоторые нападали даже на своих союзников. Заратрас изо всех сил пытался спасти этих монстров с помощью очищения. Неожиданно способность справиться с ситуацией также проявил лисий грех Бан. Каким-то образом он вырывал из тел монстров мелких демоненков и, убивая их, возвращал членов нового поколения в норму. Кажется, они теряли свою силу, но в данной ситуации это нам только на руку. Забив все свитки Макимана под завязку, я покинул тайное убежище Хендриксена и поднялся на поверхность. Еще только встретив Дейла, я подумывал над тем, чтобы испробовать на нем одну интересную технику. Вот только то отношение, что показывал к нему Мелиодас, не позволило мне проводить эксперименты в той ситуации. Парень имел большое желание спасти рыцаря, и было бы крайне неловко, если бы он только пострадал в результате моих действий. В данном случае ситуация также не самая идеальная для проведения экспериментов, но что-то мне подсказывает, что если я упущу текущий шанс, то нового могу и не дождаться. В свое время Орочимару научил меня, Саске и горстку других приближенных сподвижников одной любопытной техники, смысл которой долгое время ускользал от меня. На противоположность фуиндзюцу запечатывания зла он разработал его полную противоположность. Зачем ему было корпеть над способом полного удаления проклятой печати с помощью распечатывания зла, я не знаю. Вернее, я как будто не знал. А вот я, Даня, почему-то имеет полную уверенность, что таким образом Орочимару сама надеялся на то, что мы сможем его воскресить. Чисто теоретически это возможно, и это гениально, биджу его дери. Распечатывание хорошо тем, что также в теории с его помощью можно было бы удалять из тела носителя не только лишь проклятую печать, но и другие аналогичные фуиндзюцу. Если сильно натягивать сову на глобус, то эксперименты Хенди с кровью демонов также можно отнести к области подконтрольной фуиндзюцу. У меня было достаточно времени, чтобы внести некоторые изменения в распечатывание, с помощью которых техника чисто теоретически могла бы помочь в данном случае. Получилось у меня только на четвертый раз. Первый подопытный, коего я обездвижил призванными змеями, упрямо отказывался исцеляться от влияния демонической крови. Мне пришлось ретироваться, когда она разорвал удерживающих змей и попытался добраться до комиссарского тела. Узнав первоочередные ошибки, я подкорректировал технику и попробовал еще раз. На третий раз я сумел отделить мелкого демона от тела молодого оруженосца, но последний не сумел пережить этот опыт. И только на четвертый раз я сумел довести технику до нужных кондиций, чтобы она работала так, как нужно. Даже как-то обидно, что Бан вот так вот просто, практически с первого раза научился получать аналогичный результат. Пока Заратрас и Лисий Грех занимались остальными членами нового поколения, я решил осмотреть поле сражения. Город выглядел потрепанным, где-то треть зданий и построек прекратила свое существование, превратившись в груды обломков. Печальное зрелище. Судя по всему, грехи рассредоточились по всей столице, во всяком случае я чувствовал их ки в разных местах. Визуально смог найти только Кинга. Он сражался в воздухе с каким-то парнем с крылышками. Хаем, еще один фей. Кинг выглядел слегка израненным, но не настолько, чтобы я кидал все свои дела и спешил на помощь. Гораздо больше меня заинтересовал бой между Хендриксеном и Дрейфусом. Следуя за знакомым чувством их ки, я подобрался поближе и мог воочию убедиться в том, что чувства меня не обманули, они и правда сражаются. Значит, я был прав, когда предположил, что все эти игры с кровью демона – попытка Хенди набрать достаточно силы для свержения заклятого друга. Судя по тому, как вальяжно друид доминировал на поле сражения, он таки достиг того, чего желал. Хендриксен изменился. Его белые волосы отросли почти до плеч, борода исчезла, а тело обзавелось мышцами, которым бы позавидовал средние руки культурист. Но что гораздо более зловеще, так это темные отметки на его теле, очень похожи на то, что иногда случалось с Мелиодасом во время наших дружеских спаррингов. А этот знакомый оттенок демонической ки, что от него исходит, не оставляет сомнений. Он сам принял кровь демона. Бой между текущими великими святыми рыцарями не продлился слишком долго. Хендриксен показал способность к поразительной регенерации, возросшую физическую и магическую силу. Ку-ку-ку, очень любопытно и интригующе. В конечном итоге он воспользовался своей уникальной способностью, сварил Дрейфуса в кислоте. Камисама, я так увлекся этим сражением, что не заметил раненую Элизабет, что лежала возле них. Мелиодас такой ошибки не допустил. Только появившись на не успевшем остынуть поле сражения, он сразу же забрал принцессу и велел Харку отнести ее в безопасное место. Мел выглядел печально. Рубашка практически изодрана и вся насквозь пропитана кровью. Не знал бы о его регенерации, уже бы начал волноваться. Мелиодас сумел отрезать левую руку Хенди, но даже отделенная от тела она каким-то образом прекрасно функционировала и выстрелила в сторону стремительно отступающего Харка и Элизабет сгустком темной энергии. Уф, кажется, это как раз тот случай, где герой спасает принцессу. Шуншин. Схватив Свинтуса и девушку, я тут же отпрыгнул в сторону. Шар концентрированной черноты взорвал валун на своем пути. Фух, в последний миг успел, Кабуто. Прокричал Мел, увидев меня краем глаза. Вылечи Элизабет, прошу, не учи ученого. Лучше о себе подумай. Мы его подстрахуем, задорно произнесла Диана. Вот ведь, откуда она тут взялась, секунду ранее ведь никого не было, а теперь стоит вот за моей спиной, да не одна, а в компании остальных семи смертных грехов из Ратраса. Они что, все в один миг научились телепортироваться? Прежде чем убить его, не забудьте о моей просьбе, напоминаю я. Сделаем все, что в наших силах и даже больше, промурлыкал Бан и хищно улыбнулся в сторону Хенди. Охо-хо, будь я на месте друида, то уже бы начал бояться. Не волнуйся, у нас есть план, заверил меня Заратрас. Что же, мне осталось только поверить миньону на слово. Ведь пока я занимался исцелением Дейла, именно он взял на себя основной вопрос коммуникации с грехами. Мой верный зомби должен был поведать остальным мои хотелки, и судя по заинтересованности Бана и Кинга в моем плане, они должны были уговорить остальных. Драка началась. Комбинированная атака грехов поражала своей мощью и злостью. Хендриксен, если и уступал, то компенсировал все поразительной регенерацией. Отворачиваться от сражения не хотелось от слова совсем. Хотелось воочию увидеть, на что способен действительно могущественный носитель демонической крови. Но мне также нужно было позаботиться о раненой Элизабет. Потому я тяжело вздохнул и убрался от места потасовки на безопасное расстояние. «Сэр Хорк, слезай давай», произношу в сторону Свинтуса и сгружаю его на землю. «Ты слишком тяжелый, не думал сесть на диету, это удар ниже пояса, Кабуто», взвизгнул поросенок. «Я и так питаюсь одними объедками, живу впроголодь, меня вот даже от ветра качает, чтобы ты знал». ну да», хмыкнул я. «Ты свою рожу в зеркало видел, или она там не помещается?» Несколько нервно припираясь со свином, я осмотрел пациентку и быстро пришел к выводу, что раны достаточно серьезны. Лечение традиционным способом заняло бы слишком много времени. Хорошо, хоть я только что капитально пополнил свои запасы заклинательных сфер. Использовав одну из них, я быстро вылечил Элизабет. «Привет», произношу, как только девушка открыла глаза. «Как самочувствие?» «Ха, хорошо», неуверенно ответила девушка. «Сэр Кабуто, не волнуйся, тебе сейчас вредно. Остальные тоже тут, и с ними все хорошо. Сейчас позаботиться об главгоде и закатим пирушку». Не успел я толком пообщаться с Элизабет и узнать, как с ней обращались похитители, как увидел Заратраса и Гаутера, что направлялись в нашу сторону. «Вы что так быстро справились?» – удивился я. «Не совсем», – сознался друид. «Хендриксен сбежал, но Мелиодас и остальные его преследуют. Мы отлучились, так как выполнили твою просьбу и смогли узнать суть заклинания порабощения мертвых. Я знал, что у тебя получится залезть в его голову». Обрадованно восклицаю. «Наш план был прост, как две копейки. Заратрас сообщил мне, что среди его способностей значится ритуал, с помощью которого он может просмотреть воспоминания какого-либо существа. Заратрас не хотел меня слишком обнадеживать, так как, по его словам, ритуал достаточно сложный, и чтобы все подействовало так, как нужно, жертва должна находиться в непосредственной близости и не двигаться во время всего процесса. Так как других вариантов не оставалось, а я сомневался, что Хендриксен по доброте душевной добровольно поделится таким секретом, то оставалось надеяться на мастерство своего миньона. «У меня так и не получилось», — покачал головой Заратрас, «но слава богиням, Гаутер намного более искусен в этой области, и он сумел узнать все, что нужно. Так значит, я был прав, и этот парень со странными жеманными манерами, как у девочки, действительно обладает талантами клана Лимонок. Спасибо, Гаутер, я в долгу у тебя, я запомню это», — с наивным выражением лица, но абсолютно серьезно произнес он. «Уф, жутко». Глава 15. К предложению Гаутера поделиться воспоминаниями Хендриксена насчет порабощения мертвых я отнесся очень настороженно. Но разве не этого я желал? Да, но не таким ведь способом. Этот наивный на вид, но коварный внутри тип сказал, что быстрее всего будет передать нужные воспоминания напрямую, из его памяти в мою. Тот, кто знает меня хоть немножко, понял бы причину моей настороженности к подобным процедурам. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы Гаутер перенес все, что узнал, на бумагу, и изучить уже этот материал. Вероятно, если бы не та часть меня, которую зовут Даня, то я бы все же настоял на своем варианте. Но ждать жутко не хотелось. Гаутер сказал, что сможет заняться этим только после того, как вернется к товарищам и убедится в их целостности. Зная любовь безумных ученых ускользать из цепких лап недругов, я был склонен считать, что Хендриксен имеет большие шансы сбежать. Насколько в таком случае затянется погоня, я не хотел даже предполагать. В общем, пришлось усмирять свои инстинкты, когда Гаутер направил к моему виску указательный палец и выпустил из него странную энергетическую нить. Переживать воспоминания Хендриксена, изучающего магию порабощения мертвых, тоже оказалось не самым приятным опытом. Хотя, тут скорее будет верно говорить не о каких-то болезненных ощущениях, а об неудобстве. Гаутер не мог передать мне знания в чистом виде, так как оперировал и манипулировал в основном именно воспоминаниями. Чувствовать то, что чувствовал когда-то кто-то другой, и понимать, что ты бы в точно таких условиях мог ощущать себя несколько иначе, это интересно, но головокружительно, да. Ох, как ты с этим справляешься? Слегка ошеломленно спросил я, как только смог в первой итерации прожить чужие воспоминания. В этом нет ничего сложного для меня, даже слегка удивленно, сознался Гаутер. Словно для тебя умение дышать. Камисама, мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Гаутер, ничего, если я попрошу тебя некоторое время присмотреть за Элизабет и Харком. Конечно, принцесса Элизабет, я к вашим услугам. Сэр Гаутер, можем ли мы хоть издалека посмотреть за тем, как идут дела у остальных, только если вы не будете подвергать себя излишней опасности? Королевская особа кивнула, и они отправились в сторону, где чувствовалась Ки Мелиодаса, Хендриксена и остальных. Хаэм, мне кажется, или аура Хенди стала еще более плотной и сильной. Ладно, неважно, это не моя проблема на данный момент. Вернемся к обработке новых впечатлений. Друиды в воспоминаниях Хендриксена оказались весьма интересными людьми. Они не брезговали делиться знаниями со своими соплеменниками, и даже секретные, запрещенные заклинания не скрывали. Хаэм, они не выкладывали их в общий доступ в библиотеке, но, если кто-то проявлял интерес к той или иной теме, они охотно просвещали пытливые умы. Тех, кто оказался не готов к тяжести новых знаний, друиды попросту просили вон, и считали, что это не их проблема. Что забавно, но Хенди выгнали не за то, что он как-то неправильно использовал порабощение. Заратрас поведал, что истинная причина кроется именно в кислоте, уникальной магии человека. Друиды достаточно небольшая община, и у каждого ее члена имелась работа, порой не слишком приятное. Хендриксен должен был следить за разложением трупов, чтобы в них не вселилась никакая нечисть. Достаточно жутко звучит, правда? Хенди, вероятно, также был не в восторге от такой обязанности. Так и пробудилась его способность. С помощью кислоты трупы истлевали намного быстрее. Вот только остальные друиды посчитали, что подобная магия противоречит всему, во что они верят, и выгнали парня в зашей. Своеобразные ребята, да. Итак, вернемся к основной теме. Порабощение мертвых – весьма и весьма интересная техника, или магия, неважно. Суть в том, что она крайне отличается от эдотенсии. То, что использую я, это по сути некромантия в более-менее классическом ее представлении. Конечно, я не создаю тупых зомби или скелетов, нет, только элитных, бессмертных, регенерирующих, но все же зомби, хм. Мои воскрешенные появляются в этом мире в своей пиковой силе. Они помнят всю свою прежнюю жизнь, за исключением пребывания в чистом мире. Их невозможно убить классическим способом, у них почти неограниченный запас чакры. Очень впечатляюще, правда? Есть только один ключевой недостаток. Воскрешенные с помощью эдотенси не способны развиваться. Возможно, я сейчас допускаю оплошность и говорю непроверенный факт, так как не знаю, способны ли они изучать новые техники, но то, что их запас чакры никогда больше не увеличится, это точно. Что еще хуже, они именно что ожившие мертвецы, никакой речи о продолжении рода и быть не может. Теперь давайте же рассмотрим воскрешение на примере порабощения мертвых. Перво-наперво этих ребят можно снова успокоить. Не нужно никаких уникальных вещей, сложных фуиндзюцу запечатывания, или рискованного призыва шинигами. Достаточно ножа в сердце или отрубленной головы. Воскрешенные также появляются на пике своих прежних возможностей, но не имеют читерских дополнений в виде чудовищной регенерации или безграничного запаса магической силы. Это минус. Плюс же заключается в том, что воскрешенные этим способом не зомби, не живые мертвецы. Нет, они полностью функциональные живые организмы, способные к саморазвитию или регрессии, к продолжению рода или глупой смерти на второй день после воскрешения. Казалось бы, для многих этот плюс не перевесил бы тех достоинств, что дает Эдатинси, но если бы я умер, не дайками, и выбор возможного способа воскрешения зависел от меня, я бы выбрал. Хм, нет, не буду обманывать себя. Ограничения, налагаемые Эдатинси, можно обойти, что продемонстрировал Мадара. Я помню, как он смог разорвать контракт со мной, когда я отменил технику во время Четвертой мировой войны Шиноби. Хм, это странно. Как я могу помнить это, если думаю, что меня на тот момент рядом не было? Но тем не менее я точно уверен, что знаю и могу при необходимости попробовать повторить то, что сделал он. Ох, эти проблемы с памятью иногда зверски подбешивают. Итак, я все же предпочту Эдатинси. Но если бы не мои знания, может быть, перспектива полноценного живого тела могла бы меня соблазнить. Проблема порабощения мертвых здешних друидов и богинь в том, что несмотря на свои плюсы, ее крайне нежелательно применять во второй раз. Магия воскрешения очень негативно сказывается на призванной из столицы мертвых душе. Второе воскрешение скорее всего повредит ей, так что испытуемый потеряет часть разума и своих сил. Вот почему заклинание называют запрещенным. Оно не требует жертв, но, если упорствовать и призывать души несколько ряд, это может попросту разрушить их. По мне так данный факт делает порабощение намного более опасной и омерзительной техникой, нежели Эдатинси. Ведь в последней таких ограничений нет. Хотя, может быть, это именно особенность этого мира, или здешней загробной реальности. Хм, повод для экспериментов. Сложив печать концентрации, я сконцентрировал свое сознание на первом подопытном, воскрешенном святом рыцаре по имени Джуд. Предвидя широкомасштабные разрушения жилой застройки, я предварительно приказал миньону сконцентрироваться на эвакуации мирных жителей. Судя по тому, что я вижу его глазами, он до сих пор занят именно этим. Прости, Джуд, но похоже, тебе придется умереть во второй раз. Не волнуйся, я сразу же воскрешу тебя снова. Нужно кое-что проверить. Транслирую свои мысли в его разум. Опыт войны научил меня координировать действия воскрешенного войска с одной точки, так что управляться с жалкой парочкой миньонов не составляет для меня труда. Джуд вздрогнул, но ничего не сказал. Правильно, он был плохим мальчиком при жизни, так что сейчас права голоса у него не так чтобы много. Да и не на Заратрасе же мне проверять такие вещи. В отличие от некоторых, он весьма полезный миньон. Хм, интересно, а как там дела у моего золотого рыцаря? Раз уж взялся подручных инспектировать, то делать это до конца. Ау. Хендриксен то разительно изменился. Волосы снова стали короче, и борода отросла. Вот ведь, полезно то как, не нужно в парикмахерскую ходить. Друид где-то потерял одежду и свое, мужское достоинство. Его босые ноги стали антрацитово-черного цвета, на талии цвет тела менялся на странный оттенок розового с серым. Самое любопытное в том, что на спине мужчины выросли небольшие, декоративные черные крылышки, но на голове прорезались необычные белые в черный кружочек рога. Значит, он все-таки рискнул ввести себе кровь серого демона. Да уж, у него явно не все в порядке с головой, проводить настолько опасные эксперименты на себе. Да уж, судя по записям, он только приступил к тестированию крови этой разновидности демонов, и еще не успел насобирать сколько-либо достаточного количества статистических материалов. Но смертность в данном случае намного выше. Пока что все подопытные умерли, не сумев пережить и капли крови серого демона. Я читал в его дневниках мысль о том, что, предварительно усилив себя кровью красного демона, и привыкнув к ней, можно замахнуться на мощь серого, но это были только его мысли, ничем не подтвержденные. Удивительно, что его не расплющило от переизбытка новых сил. Хендриксен обрел мощь, достаточную для противостояния всем текущим грехам, и даже моему Заратрасику приходилось нелегко. Он едва успевал регенерировать, и эти странные демонические атаки каким-то образом значительно замедляли процесс восстановления псевдоплоти друида. Ответные атаки едва доставали Хенди, да и любой полученный урон он также успешно регенерировал. Ребятам приходилось нелегко. Засмотревшись на бой, я даже был уже начал думать, что мы проиграли и уж точно не вывезем против такого противника. Но тут к месту сражения подоспели Гаутер и Элизабет с Харком. Как это ни парадоксально, бой переломил не отсутствующий до сих пор козлиный грех похоти, а принцесса Лионесса. Элизабет совершила подвиг, достойный Наруто Узумаки. Она превозмогла себя и открыла новую невиданную доселе мощь. Нет-нет, не подумайте, внутри ее не обитал нематериальный зверь, эквивалентный по силе хвостатому. Но странности, что я обнаружил в ее крови, проявились в новом формате. Девушку вдруг окутало белое сияние, и все святые рыцари, грехи и прочие союзники, что находились рядом с ней, обрели второе дыхание. Их раны стремительно затянулись, а глаза запылали жаждой пойти на второй круг и наконец навалять Хенди. С помощью острого зрения Заратрасы я смог рассмотреть, что правый глаз девушки изменился, на нем появился странный символ, чем-то похожий на вариацию индивидуальных мангики и шаринганов. ХМ, может быть, одна дальний потомок учих. Нет, белые волосы, голубые глаза вряд ли. Хотя на карандаш ее записать надо, да. В общем, мне было впору начинать чувствовать себя ущербным. Элизабет в один момент научилась делать то, чему я обучался годами. Несправедливо. Отменив соединение с Заратрасом, я вернулся в свое бренное тело. Предстояло понять, что делать дальше. С одной стороны, теперь я знал все необходимые для проведения ритуала воскрешения с помощью порабощения мертвых. С другой же, я сомневался, что смогу его повторить. Проблема в том, что я абсолютно не понимаю здешнюю систему магии. Кто-то может спросить меня, что ты, Кабуто, делал в этом мире эти 2 года. Почему не озаботился своим образованием? Ну это просто. Скажите мне, где расположена школа для здешних волшебников, и я с радостью проникну туда, подделав любые документы. Проблема в том, что даже если в этом мире и есть полноценные государства, то вот о заведениях для обучения волшебников я не слышал. В Лионессе научились массово штамповать рыцарей, но до полноценных магов им как до статуса Хокаге. Сомневаюсь, что эти ребята, что знают 1-2 заклинания, вообще понимают и могут объяснить на академическом уровне, как работает то, что они делают. Даже тот же Мелиодас, по сути, узник только одной своей уникальной магической силы. Ничего иного он не умеет. Ну или просто не захотел мне в этом сознаваться, что маловероятно, но возможно. Не имея представления, как работает здешняя магия, я не мог ею пользоваться напрямую. О костылях типа заклинательных сфер я молчу. Блин, конечно, я не мог не думать о том, что будет после того, как я добуду необходимые знания. Вот только что раньше, что сейчас, я не вижу простого выхода из этой ситуации. Имелась у меня смутная надежда, что понимание придет само по себе, или что заклинание окажется интуитивно понятным даже для полных тук-тук. Откройте. Чудес не бывает, или вернее, его не случилось сейчас. Следовательно, теперь мне нужно было искать кого-то, кто мог бы мне помочь разобраться во всей этой байде. Вот только кого искать, честно говоря, я не так много кого знаю, чтобы делать выводы насчет кандидатов в учителя. Тогда нужно спросить у того, кто знает. Понимая, что заветная мечта отдаляется на неопределенный срок, я тяжело вздохнул. Так, где там битва происходит? Это буйство Ки тяжело пропустить. Взяв направление, я быстро добрался до места. Несколько кварталов города просто снесло подчистую. Святые рыцари Лионесса сгрудились по краям импровизированного поля, в центре которого 7 смертных грехов избивал своего капитана. Какого биджу они творят? Даже Заратрас поджарил Мелиодаса одной из самых сильных своих атак. Нет, со стороны казалось, что ребята атакуют Хендриксена, а Мелиодас просто попадать под них за компанию, так как находится слишком близко к противнику. Но отдельные атаки выбивались из общей картины. Так, например, Бан не имел возможности бить по площади и ударил именно по Милу, а не по Хенди. Когда даже главный злодей сегодняшнего дня стал подозревать неладное, раненый и изможденный капитан вдруг выпустил наружу настолько подавляющую магическую ауру, что даже меня на таком расстоянии проняло. Сначала капитан избавляется от своих сил, словно по учебнику Гаутер, вдруг принял странную позу японских идолов и начал рассказывать всем собравшимся коварный план Мелиодаса. Таким образом становится уязвим ко всем видам атак и специально подставляется под них. Обоюдоострый меч, одна ошибка с которым может привести к смерти, является сильнейшей атакой капитана. Обратившись в сторону Хендриксена, он озвучил главную мысль. По моим подсчетам, твои шансы на выживание после такой атаки 0,2%. Удачи, и показал большие пальцы. Да он тот еще тролл, и как я погляжу. Посмотрев на Гаутера большими красно-желтыми глазами, Хендриксен на удивление прислушался к его совету и решил, что ну его нафиг. Взмахнув маленькими смешными крылышками, он взмыл в воздух. Ничего себе, так он реально может летать? Любопытно. Побег злодея прервал один из рыцарей, создав вокруг него круглую полупрозрачную темную сферу. Она не смогла удержать друида, но задержала достаточно, чтобы Мелиодас наконец разразился мощной атакой. Когда мы все проморгались, то обнаружили, что от Хенди даже пепла не осталось. Уф, закономерная смерть для настолько безрассудного коллеги. Нужно будет его потом воскресить. Благо образец своей собственной крови этот идиот благоразумно оставил в собственном подземелье. Мда, вообще не жалко, что он умер. Хотя, может, не все так плохо с ним? Что же, если Хендриксен сможет каким-то чудесным способом вернуться к жизни, я, может быть, даже подумаю, чтобы относиться к нему не так надменно. Посмотрим, как говорится.